Королева, да не расстраивайтесь вы так! С сочувствием, глядя на Стесси, сказал Рой. Помиритесь вы еще со своим Джимом. А что? Встрепенулась Стесси, с недоумением посмотрела на бокал вина, который чисто автоматически вертела в своих руках, отставила его в сторону и начала озираться. Вид из окна сказал ей о многом. Ее команда сидела в отдельном кабинете самого шикарного ресторана «Зеленой зоны Семицветика». В прошлом году она здесь уже отдыхала, и именно в этом кабинете со своим генералитетом праздновала удачную военную операцию, в результате которой целая звездная система вышла из-под контроля сонарианцев, существенно увеличив ее владения. Греф на том банкете настаивал, что ей пора изменить свой статус, так как эти владения уже тянули на приличную звездную империю. Еще парочка таких операций, утверждал он, ее владения не будут уступать по размерам кофе. Но она его тогда, помнится, жестко осадила. Титул императрицы она примет не раньше, чем вернет себе трон своих далеких предков. «Не расстраивайтесь, — говорю, — помиритесь вы еще с Джимом. Лучше вспомните, как мне по шеям надавали, когда я за бластер пытался схватиться. Ну, да чего же натуральный фильм?» «Да, умеют на Семицветике давить на психику», — восхищенно закивал головой Говард. «Когда на нас набросились оборотни, я чуть в штаны не наложил. А вампиры-то что вытворяли? Превращались они эффектно. Ведь такие фильмы умеют снимать только здесь. Полный эффект присутствия». В разнобой загомонила команда Стесси. «Все-таки нельзя нам было их там бросать», — поморщилась Стесси. «Капитан в отключке, Алиса, Джим. Все с ним остались, а мы цапнули первый попавшийся флайер и на курорт». «Можно подумать, они там, не на курорте. И не забывайте, что в их распоряжении прекрасны врачи, королева», — поспешил успокоить ее Гарри. «Быстро залатают капитана. И потом, вы же сказали, что Джим сам нас прогнал. Так что ж теперь, в ногах у них ползать?» «К тому же цель достигнута», — добавил Греф. «Лягва у нас». «Вот именно», — поддержал адмирал Аник. «Мы за этой лягушкой столько лет гонялись и теперь, наконец, получили». «По морде тоже», — еле слышно пробормотал Элвис, за что удостоился гневного взгляда адмирала. Греф, хотя и сидел на противоположной стороне стола, но все прекрасно слышал. «Не, я понимаю, адмирал, что с Джимом вы не сошлись характерами», — решительно сказал Рой, от которого этот взгляд не ускользнул. «Но я бы этих ребят взял в свою команду. Что Блад, что Джим, оба на голову полностью отмороженные. Но как друг за друга стоят, а как дерутся?» «Это верно», — поддержал его Леха. «Одного поля ягодки, ребята. Каждый по отдельности нам всем бы тут навалял, а уж вместе...» «Я видел, как Биттерблад дроидов крушил», — оживился Сёма. «Натуральная машина смерти! Это ж какую дурь надо иметь! Если бы лягва его не остановила...» Все уставились на скромную лягушку, невозмутимо раздувавшую бока в своем аквариуме, который стоял перед Стесси на столе. «Когда человек сходит с ума, его силы возрастают многократно», — веско сказал Греф. — «Так что не вижу причин восхищаться больными людьми. И вообще...» «Они не безумные», — резко оборвала Стесси адмирала. «Уж, по крайней мере, Джим абсолютно точно. А Блад подвергся мощной ментальной атаке. Помните, что Лягва сказала? Это не ты, это не твое. Уж кому-кому, а ей я верю». «А если не его, тогда чье?» — осторожно спросил Рой. — «Не знаю», — огрызнулась Стесси. — «Ладно, ребята, отдыхайте, только не нахрюкайтесь. У нас впереди много дел, а я в свой номер. Надо обдумать план дальнейших действий». Я провожу вас, королева. Поднялся адмирал и потянулся к аквариуму с лягушкой, но Стесси его опередила. Я сама, строго сказала она, сдергивая аквариум со стола. С главным призом многолетних гонок королева не желала расставаться ни на минуту. Покинув кабинет, они вошли в антигравитационный лифт, который быстро поднял их на 12-й этаж, где располагались номера роскошного отеля. Этот этаж Стесси сняла целиком для своей команды, чтобы никто лишний не путался под ногами. «Королева, вы связались с моей армадой?» «Нет», — мотнула головой Стесси, вышагивая по коридору. «Она еще в подпространстве, на пути к Тантре». «Проклятие!» «Зато я связалась с Лероем. Его флотилия к нам ближе всех. Видел бы ты его глаза, когда он узрел меня. Он в полном шоке от нового вида связи. Через 3 дня будет здесь. Зависнет сотня палочек от семицветика и будет ждать команды. А еще к нам летят Сплинтер со Шреддером. Эти прибудут быстрее. На ускорителях Драгобича идут. Представляешь, они его с собой захватили, чтобы было кому ускоритель ремонтировать, если он по пути рассыплется. Ох, и огребут они у меня за самодеятельность». Как только Стесси оказалась возле своего номера, чуткая электроника считала ее параметры и услужливо распахнула дверь. «Вот что, Греф, я тебя очень высоко ценю, но только как профессионала». Стесси вошла внутрь и поставила аквариум на стол гостевой комнаты. «И если ты еще раз посмеешь устроить мне сцену ревности, своими руками придушу. Знаешь, на что это было похоже? 2 пьяных мужика подрались из-за бабы». На скулах адмирала заиграли желваки. «С Джимом из-за тебя поссорилась, с Алисой разругалась. Капитан болен, а мы с корабля ноги делаем, словно он чумной. Бросили их в фиолетовой зоне на произвол судьбы». «Ничего себе произвол! Лучше врачи семицветика его выхаживают. Да уже выходили, небось. Я говорил со специалистами. Они заверили меня, что там работы для них на 2 часа, не больше». «Можно подумать, я при этом разговоре не присутствовала», — поморщилась Стесси. «А ты знаешь, что мне потом сказал Джим?» «Что?» «Что как только капитан придет в себя, он стартует с этой чертовой планеты, чтобы оказаться от меня как можно дальше». Стесси яростно скрипнула зубами. «Теперь ты понял, что наделал, устроив эту склоку, идиот? Они наверняка уже где-то в подпространстве». «Главное, эта склока заставила Джима отдать тебе лягу, которая принадлежит Бладу. Чувствую себя воровкой». «Ты королева пиратов, которая у всех хомячит? Мерзость! Да и какие мы пираты! Этот титул, считай, мне по наследству достался. Ты думаешь, почему Кофе с нами такие деликатные отношения поддерживает?» «Ну да, уж такие деликатные. Да мы у них первые в списке на уничтожение». «Да, вояка ты хороший, Греф, но политик из тебя никакой. Это все фикция, игра на публику. Генсек Кофе далеко не дурак. Ему просто надо поддерживать свое реноме. Он еще моему покойному отцу дал знать, что четко ограничил рамки. Пока мы напрямую не угрожаем Федерации, никто из ГБшников нас пальцем тронуть не посмеет. Он прекрасно понимает, что наши армады служат буфером между Федерацией и сонарианцами. Если бы мы не оттянули на себя основные силы клубней во время Второй Галактической войны, Федерация не устояла бы». Стесси внезапно нахмурилась и начала озираться. «Что случилось?» — встревожился адмирал. «Такое ощущение, что чего-то не хватает». «Да все вроде на месте», — удивился Греф. «Эксклюзивно мебель под старину, бассейн, вон за той дверью сауна, Обычный стандартный номер для VIP-персон. Да я не про номер, нетерпеливо отмахнулась Стесси. Я про нас, нет, про себя. Чего-то очень важного не хватает. О, создатель! Внезапно побледнела девушка. Оська! Да вот же он, у тебя на шее. Дрожащая рука Стесси нащупала безжизненно тельце ящерки, свернувшееся колечком вокруг шеи на ее плечах. Провалиться, он не дышит. Оська словно ждал этих слов. Зашевелился и часто-часто задышал. Фу! С облегчением выдохнула Стесси. Оська, ты свои фокусы кончай. Так и до инфаркта недолго довести хозяйку. Ящерка вскочила на лапки и начала нарезать круги вокруг шеи.